Глава 16. Нет, прошу тебя, уходи, пожалуйста. Почему? Как насчет обстоятельства, что у тебя есть Лора? Выпаливаю, взрываясь яростью. Не знаю, почему именно в эту секунду в голове всплыло это обстоятельство, которое, похоже, станет моим спасением. Никогда не делила мужчину с другой, тем более начинать не собираюсь. Ревнуешь? Нет, просто противно. Езжай к своей девушке, Даниил, сейчас же. Не начинай то, о чем пожалеешь. А ты? Ты пожалеешь? Нет, потому что ничего не будет. Уверена? Окидывает меня обжигающим взглядом. Терпеть не могу предателей. Серьезно? Ты мне сейчас пытаешься толкнуть лекцию о поведении? Блядь, да что с тобой, Полина? Ты же вся горишь от нашей близости. Отпусти меня, серьезно. Иначе мне придется утром положить заявление об уходе тебе на стол. «Тебе пора, Самойлов!» Отталкиваю его, выхожу из кухни. Надо успокоиться. Истерика мне точно не поможет. На секунду я представила, что перестаю сопротивляться. Отпускаю себя плыть по течению, что снова испытываю наслаждение от близости с мужчиной. У меня ни разу ее не было за прошедшие годы разлуки. Это неправильно. Не раз обсуждала это с психологом. Моим последним половым актом так и осталось насилие Леона. Психолог мягко советовала стереть воспоминания, начать пробовать отношения с мужчиной, несерьезные только для выздоровления. «К настоящим отношениям ты пока не готова, Полина, но это не значит, что нужно запирать себя в воспоминаниях. Вряд ли я смогу начать отношения только ради секса». Моя психолог была француженкой. Возможно, поэтому ей было легко давать подобные советы. Я вскоре нашла другого специалиста. Эта женщина всего пару лет как переехала во Францию. Когда она заговорила о том же самом, я поняла, что действительно заперла себя в пространстве, в котором были только боли и сожаления, не могла двигаться дальше. Все равно ничего не вышло. Глупая, сломанная Полина. Сейчас смотрю на Данте и понимаю, что он, наверное, единственный, с кем я могла бы попробовать вернуть себе радость от секса. Он привлекает меня, возбуждает. Но у него есть Лора. Этого мне не вынести. Делить мужчину с другой унизительно, пошло. Закрываюсь в ванной, долго умываюсь ледяной водой. Выхожу только, когда решаю, что готова для следующего раунда. Полна решимости выставить Самойлова за дверь. Квартира пуста. Он ушел, захлопнул за собой дверь. Бросаюсь в спальню к окну, выходящему во двор, чтобы увидеть, как автомобиль Даниила уезжает. Почему я чувствую растущее отчаяние? Сама ведь хотела, чтобы ушел. Оказалось даже проще, чем рассчитывала. Спустя несколько минут звоню в дверь Светланы. За это время я успеваю сменить одежду на домашний теплый халат. Пока был рядом Даниил, я и забыла, что попала под дождь. А как только ушел, сразу вернулся озноб. Поняла, что ступни заледенели. Натянула теплые носки, закуталась в любимый махровый халат. «Полина, проходи, дорогая, я уже хотела тебе позвонить», — тараторит Света. «Голодная?» «Нет, спасибо большое». «Дети так увлечены, видимо, даже звонок не услышали. Пойдем хоть чаю выпьем». «Хорошо, давай. Извини, пожалуйста, что я задержалась, под дождь попала». «Ох, да, ну и ливень. Сейчас вроде поменьше стал. Я о тебе думала, как ты, бедная, с работы будешь добираться. Ты как себя чувствуешь, очень бледная?» «Нормально, все хорошо. Хотя приключений досталось. Машина не заводилась, пришлось ее бросить недалеко от работы». «Ну надо же, такси вызвала?» «Нет, телефон сел», — посмеиваюсь. Звучит ужасно глупо, словно дешевая мелодрама. «Ну ты даешь. Все сразу навалилось. Как же ты доехала? На автобусе?» Знакомый подвез. «О, тогда отлично». Пожалуй, я бы предпочла автобус, но вслух не говорю об этом. В кухню вбегает Даниэль. Сразу запрыгивает мне на колени. Обнимаю дочку, прижимаю к себе, вдыхаю любимый бесконечно родной запах. «Я скучала», — заявляет Дани. «Но Сережа просит остаться ночевать». «Пожалуйста, мышка, только не сегодня», — произношу с мольбой. «Я безумно по тебе соскучилась». На глазах выступают слезы. Манипулирую ребенком, чтобы спрятаться от страхов, связанных с ее отцом. Какая я мать после этого? «Хорошо, мамочка, не плачь!» Добрая девочка обхватывает мои щеки, целует. «Я все объясню, Сереже, мы пойдем, хорошо?» «Да, солнышко, спасибо». «Ты всегда можешь поделиться, если захочешь», — мягко говорит Света. Она проницательно и определенно заметила мое состояние. «Ты и так делаешь для меня столько всего». «Мне это ничего не стоит. Сын без Дани постоянно меня дергает. Когда с ней, я их не вижу, не слышу, могу часами заниматься своими делами. Так что вопрос, кто кого выручает, Полина. Ты еще и деньги заставляешь брать. Давай про это не будем, умоляю. Мы пойдем. Хорошо, отдыхай. Завтра жду нашу сладкую крошку. Спасибо, Свет, огромное.